Там, после грохота скачущей по выбитой дороге телеги, после немолчного звона колокольцев и бубенцов, покрика ямщика, толчков на выбоинах и колдоминах, когда Алеша цеплялся руками за грядки. Такой прекрасный, полный покоя, казалось, точно живая, чарующая и медлительная тишина. Кругом покой широкой степи. Уснувшие, опустившие нежные весенние листья вербы у колодца. И сонные голоса ямского комиссара и ямщиков. И, кажется, неслышно бьет сердце. Точно и оно остановилось на отдых, на станцию, на перепряжку. День перевалил за полдень. Длинными стали синие тени. Пахло навозом, сеном, соломенным дымом, хлебом и точно ладаном. В черной растоптанной грязи у колодца лошади ожидали, когда наполнят долбленную колоду. Журавель со скрипом опускался в глубину и долго, медленно тянул тяжелое ведро. Лошади в сбруе пили жадно, поводя боками. Ямщик посвистывал и лениво переговаривался с бабой, принесшей ему хлеб и сыр, завернутый в тряпицу. С крыльца комиссар в мундирном кафтане говорил хриплым, непроснувшимся голосом. — Обратно поедешь? Завезешь письмо помещице Алтабасовой. Ямщик, не глядя на смотрителя, глухо рывком отвечал. — Понимаю. Вишневский в хате пил такайское и закусывал печеными яйцами и таранью. Этой тарани, до боли в языке соленой и копченого сала до отвала наелся Алеша. Ему хотелось прильнуть вместе с лошадьми колоде, куда с холодным дремотным журчанием выливалась из боди вода, и пить, вложив полные губы в самую влагу. Из-за угла неожиданно появился сбитенщик. Он был в валенках, в рваном полушубке, к которому был привьючен большой медный куб с длинным краном, закутанный в тряпье. Полковник из окна крикнул Алеше. — Розум, напейся, сбитенька! Возьми на пол алтына. Сбитенщик с пояса снял глиняную кружку, ополоснул ее горячей водой, и золотистый сбитень, пахнущий медом и мятой, дымясь паром, журча, полился из крана в кружку. К сбитню подана пара баранок. И, Боже, каким нектаром, каким благодатным напитком кажется Алеше эта кружка горячего сбитня. Только допил, уже телега запряжена и стоит у крыльца. Полковник, отдуваясь винным духом и потягиваясь с хрустом в сухих суставах, появляется на крыльце. Садятся, закрываются от пыли холстом. — Ну, гони, что ли, ямщик? Дальше, дальше развертывается дорога жизнь. Путь — дорога дальняя. В полдень уехали из Конотопа. А к ночи незаметно отмахали 80 верст. И все было уже совсем не похожее на то, что было в Малороссии. Синяя степь, балки, поросшие мелким дубняком и боярышником, и темными кустами терновника, на южных скатах, начинающего зацветать восковым цветом, розовые кусты тюльпанов на лобках холмов остались позади и вправо. Сегодня еще проезжали мимо белых глиняных малороссийских мазанок с высокими и крутыми соломенными крышами, с вишневыми садочками, кое-где начинающими опушаться нежным белым цветом, мимо высоких распятий, окруженных кряжестыми дубами с черными голыми ветвями, простертыми в разные стороны, мимо серых ливат и ясеней и серебристых тополей, мимо ставцев с сухими желтыми прошлогодними камышами, с чмокающими в тине карасями и назревато-серым в скотских следах спуском водопоя, мимо так похожего на лемеши хутора, где девчины в расшитых рубашках с крепкими ногами, обернутыми шерстяными плахтами, и парни в смушковых шапках и в белых холчевых шароварах, замазанных дегтем, как две капли воды походили на лимерских обывателей. А завтра с утра потянулся дремучий бор. Толстые дубы тесно придвинулись к узкой дороге. Куда ж ей до широкого малороссийского степного шляха? Осины трепетали молодыми листами, и Алеша знал, что потому так трепещет и словно дрожит осина, что на ней Иуда, предавший Христа, удавился. В темной дремучей глубине точно волосы гигантов деревьев висели увядшие плети ежевики и плюща. Сухой бурелом, поросший зелено-серым мхом, лежал в глубине, и желто-коричневый прошлогодний папоротник в своей непролазной гуще словно таил что-то страшное. Уж не медведь ли там был? Вишневский достал из деревянного футляра пистолеты. Ходила в народе молва, в этом лесу гуляют. В тесном проезде дороги, заросшей белыми анемонами, куда до самой колеи добежали молодые березки и темные косматые можжевельники, глухо и таинственно позванивали бубенцы. Шагов на полтораста тянулась узкая темная лужа. Ямщик придержал лошадей, и они вошли в нее, осторожно ступая, опустив головы к самой воде, точно стараясь измерить ее глубину. Крупными алмазами летели брызги из-под копыт. Колеса с прозрачным тихим журчанием раздвигали воду, железные обода стали серебристо-белыми, грязь и пыль сползли с дубовых спиц. Покряхтывал, покачиваясь на глубинах кузов телеги. Передние колеса ушли совсем в воду. Лошади крепко били по мокрым крупам туго подвязанными хвостами. Ямщик обернул щербатое в рыжих оспинах лицо и сказал, тыча в лес кнутовищем: «Вот тут они и нападают, потому куды подашься? Глубоко, и перевернуться на колдобине очень даже просто». Алеша большими черными глазами в длинных ресницах пытливо оглядывал лес. Жутко и сладко было у него на сердце. «А ну нападут», — думал он. «Что ж, и пускай нападут, а полковник их из пистолета, а я кулаками». Он сжимал красивую крупную руку с длинными пальцами и морщил брови. Полковник сбоку поглядывал на него и улыбался в темный ус. «Ай, хорош ты, Алеша», — сказал полковник. «В деревне родился, а любой пятиметр тебе позавидует. Как ты прекрасен! Сколь прекрасна в тебе и богата природа!» Эти слова были непонятны и раздражали Алешу. Не девка же он. Он сильнее хмурил красивые брови и становился еще лучше в дикой, волнующей, первобытной, яркой своей красе. За лесом в жалких полях показалась деревня. Лошадей меняли у въезжей избы. И пока перепрягали, Алеша дивился, как могут так жить люди. В низкой горнице было темно, узкое окно было затянуто пузырем. Почти всю горницу занимала широкая печь. На ее лежанке на грязном и смрадном тряпье копошились люди, ребенок плакал в зыбке, подвешенный к жерди, маленький еще на шатких ногах теленок топтался подле, квочка неподвижно сидела в гнезде, и тут же возились дети в рваных рубашонках. Все жило вместе в жидкой, вонючей грязи земляного пола. Полковник не входил в избу. Алеша брезгливо осматривал ее бедное и жалкое убранство. Хозяина не было, лошадей привела хозяйка. За ямщика сел парнишка лет 10, без шапки, бледнолицый, беловолосый и грязный. Точно в другое какое государство попали. «Москали», — думал Алеша, с жалостной жутью посматривая на деревни, которые им попадались. Бедные и унылы были они. Крошечные, криво срубленные избы были одна, как другая. Всех поравняла бедность. Они точно вросли в землю. Крупные, прокопченные дымом, они не походили на постоянное жилище людей. Алёше казалось, что стоят они с очень давних времен, с тех времен, о которых Алёша читал в Библии, или с тех, когда нападали на Русь татары. Этих времен не помнит ни отец, ни дед Алёши. И не было садов. Редко где покажется голая топыркой яблоня с бледной бархатистой зеленью розоватых почек, да на погосте над темными покосившимися крестами несколько плакучих берез свесили к могилам тонкое кружево голых ветвей. Вдруг увидал Алёша за деревней толпы людей. За темным садом, окруженным высоким частоколом, черной, зазмеившейся, с волоковыми узкими окнами, с крутой, ободранной тесовой крышей, с обвалившейся прогнившей резьбой, необитаемый догнивал боярский терем. Народ подле копал пруд, и застроенными прямыми аллеями молодых, недавно посаженных деревьев, в лесах стоял новый, причудливо выстроенный, низкий, длинный, одноэтажный дом. В окнах блистали стекла, оранжереи и парники отражали солнечный свет. Через толпы рабочего народа ехали шагом. Алёша видел, как мужик в коричневом озяме встал на четвереньки, на спину ему положили план, и немец большим циркулем размечал по нему. От толпы отделился человек в старом потрепанном солдатском кафтане и треугольной черной шляпе. Он, широко шагая и размашисто по-солдатски махая руками, подошел к телеге и, скинув с головы шляпу, сказал: «Дозвольте, ваше благородие, просить милости подвести меня до деревни Собакиной. Азимь есмь ефрейтор Ладожского полка Семен Мурлыкин». — Садись, — сказал Вишневский. — Здешних мест? — Господ Забелиный, бывший крепостной. — Все строитесь? И не приведи Бог, чего замышляем? Усаживаясь лицом к Алёше и Вишневскому и спиной к лошадям, сказал Мурлыкин. На его худощавом темном скуластом лице в самых уголках губ чуть скользнула насмешливая улыбка. — Вишь? Новую, какую Россию немцы строят. Господам хоромы, а рабам могилы. Да что, ваше благородие? Я сам походы ламывал. Фельдмаршала Минихова вот как тебя за раз вижу, видал. Ему что? Русские люди для него прах. Вышли мы, знаешь, в степь пустую. И стал тот Минихов российских людей перебирать штаб и обёбер офицеров штрафовать, в солдаты без суда писать, а самых старых и заслуженных полковников перед фронтом армии под ружьем водить. А все за безделицу. Увидит, понимаешь, у офицера галстух не белый, или что сам он, знаешь, не напудренный, а в степи, сам понимаешь, кому на это смотреть». Петра Великого закона стали уничтожать, сам понимаешь, какое это дело выходит. Провиант у нас ничего уже не стало. Люди стали ослабевать и с голода помирать. Минихов ни на что не смотрит. Хотя мертвых старых солдат перед собою видит, никогда никого не пожалел, ибо не его то крестьяне и не с его деревни взяты. А российских дворян он ни одного в свойстве даже не имеет. Так чего же их жалеть? Ты что же, беглый? Мурлыкин точно обиделся. Зачем? Ничего я не беглый. Вот и ярлыки есть при мне. Послан я от полка за сапожным товаром. Он небрежно сплюнул и, показывая на блиставшие на солнце стеклами хоромы, продолжал. Все, строимся. Один Минихов плантов сколько перечертил, страсть. Граф Беронов, слыхали? В Петербурге конскую школу поставил, но чисто храм Божий. Удивлению подобно. Граф Расстреляев строил из Италии. Сказывали, выписывали нарочно такого доку. Ныне в Петербурге Лошади? Да что лошади? Канарейки, чижу, несчастному какому, скворцу, снегирю. Куды занятнее живется, чем крепостному православному человеку. Потому одно слово — немцы. Им губить русского человека надобно. У своих я побывал, аж даже тошно стало. Чистый ад. Отец с матерью на постройках, а детишки малые, со скотом валяются, некормленные, в грязи да в коросте. С двух концов Россию жгут. Ну да, недолго им осталось пановать, домордовать над нами.